Оба конвоира расположились в вагоне через проход и тихо беседовали, время от времени раздевая взглядами Магду. Профессор сидел возле окна, сложив руки на коленях. Поверх матерчатых перчаток он надел еще и кожаные. За окном проносились грязные пригороды Бухареста. Впереди лежал долгий путь в 85 километров. 56 километров на поезде до Плоешти, потом еще 29 до Кымпины. А дальше дорога станет еще труднее. Магда молилась, чтобы отец выдержал этот путь. «Ты знаешь, почему я заставил их взять и тебя тоже?» Как всегда, очень спокойно спросил он. «Нет, папа, я вообще не понимаю, зачем мы им там понадобились?» «Ты вполне мог бы избежать этого путешествия. Они позвали бы своих начальников, и те сразу же убедились бы, что никуда ты ехать не можешь». «Это им все равно. Я, конечно, не вполне здоровый человек, но и не такой уж ходячий труп, каким кажусь с первого взгляда». «Не говори так». «Брось, Магда. Я давно уже перестал себя обманывать. Когда врачи говорили, что у меня просто ревматический артрит, я уже знал, что это не так. И оказался прав. Моя болезнь значительно хуже, но я примирился с ней. Надежды нет, и времени осталось очень мало. Поэтому надо использовать его с толком. Все равно нельзя было позволять взять им и увезти тебя в горы. А почему бы и нет? Я всегда любил перевал Дину. В этом месте даже умирать будет приятнее, чем в любом другом. А меня они все равно забрали бы. Раз им сказано привезти кого-то, то они обязательно привезут, пусть даже в гробу. Но ты все-таки понимаешь, почему я потребовал взять и тебя? Магда задумалась. Отец был от Бога преподавателем и любил поиграть в Сократа. Он задавал один вопрос за другим и таким образом подводил собеседника к нужному выводу. Магде это часто казалось скучным, и она старалась побыстрее найти верный ответ. Но сейчас была не та ситуация, когда можно тратить время на такие загадки. Да и нервное напряжение не давало ей как следует сосредоточиться. «Чтобы у тебя была нянька», — огрызнулась она. «Зачем же еще?» И тут же пожалела о своих словах. Но отец, казалось, их даже не заметил. Он слишком хотел дать ей что-то понять и был так сильно поглощен этим, что обидеться просто не успел. «Да», — сказал он, понижая голос. «Я хочу, чтобы именно так они и подумали. Но на самом деле в горах у тебя будет шанс сбежать из этой страны. Ты приедешь со мной на перевал, а потом при первой же возможности убежишь и спрячешься где-нибудь в долине». «Нет, папа, даже не думай об этом». «Послушай меня». Он зашептал ей прямо в ухо. «Такого случая может больше не представиться. Мы ведь часто бывали в Альпах. Ты хорошо знаешь эти места. А уже наступает лето, и ты сможешь довольно долго скрываться там, а позже уйдешь на юг». «Но куда?» «Не знаю. Все равно куда. Просто надо убираться из этой страны. И вообще из Европы. Поезжай в Америку, в Турцию, в Азию. Куда угодно, только уезжай». «Да уж, представляю себе. Женщина путешествует одна в военное время». Магда старалась говорить без иронии. Ей не хотелось, чтобы голос звучал насмешливо. Просто отец слишком напуган и не дает отчета в своих словах. «И ты серьезно считаешь, что мне удастся далеко уйти?» «Но ты должна попробовать». У него затряслись губы. «Папа, что с тобой?» Он долго не отвечал и смотрел в окно. А когда снова заговорил, его было еле слышно. «С нами все кончено. Они собираются стереть нас с лица земли». «Кого?» «Нас, евреев. В Европе для нас нет больше места. Так, может, где-то в других краях?» «Да не будь ты таким». «Но это же правда. Только что капитулировала Греция. Ты понимаешь, что с тех пор, как полтора года назад они напали на Польшу, у них не было ни одного поражения. Никто не смог противостоять им больше 6 недель. И ничто их не остановит. А тот маньяк, который ими руководит, явно задался целью извести нас по всей земле. Ты слышала о том, что творится в Польше? Скоро так будет везде. Конец румынских евреев не за горами. Он немного задержался только из-за того, что предатель Антонеску и Железная гвардия никак не перегрызут друг другу горло. Но, похоже, за последнее время они как-то уладили свои разногласия. Так что ждать осталось самую малость». «Нет, папа, ты не прав», – завертела головой Магда. Ее пугали такие слова. «Румынский народ не допустит этого». Отец повернулся к ней с болезненной гримасой на лице. Глаза его нервно сверкали. «Не допустит?» «Да ты посмотри на нас! Вспомни, что с нами уже случилось!» «Разве кто-нибудь протестовал, когда правительство начало руманизацию всей принадлежащей евреям собственности?» «А когда меня выгнали из университета, помог мне кто-нибудь из моих коллег, этих верных и преданных друзей юности?» «Ни один. Ни один. А хоть один из них заглянул ко мне с тех пор посмотреть, как я живу?» Голос у него дрожал. «Ни один». Он отвернулся к окну и надолго замолчал. Магда хотела сказать что-нибудь, как-то утешить его, но не могла найти слов. Она знала, что сейчас на щеках отца появились бы слезы, если бы не болезнь, из-за которой даже слезы не могли больше рождаться в его организме. Когда профессор снова заговорил, голос его обрел прежнюю твердость, но глаза продолжали безучастно следить за мелькающим за окном деревенским пейзажем. «А теперь мы едем на этом поезде под охраной румынских фашистов, которые скоро передадут нас в руки своих немецких коллег». «Неужели ты до сих пор не видишь, что с нами все кончено?» Магда молча смотрела ему в затылок. Какой он стал циничный и резкий. Ну а почему бы и нет, собственно говоря? Болезнь постепенно скручивала все его тело, уродовала пальцы, превращала кожу в пергамент и иссушала глаза и рот, так что ему уже было мучительно больно глотать. Что же касается его карьеры, то несмотря на репутацию непревзойденного специалиста по румынскому фольклору, его крупнейшего ученого и заместителя декана исторического факультета беспардонно выставили за дверь. Конечно, это объяснили тем, что слабость здоровья не позволяет ему больше работать. Но отец знал, все случилось только из-за того, что он еврей, поэтому его просто выкинули, как ненужный мусор. Итак, здоровье день ото дня ухудшалось. Возможности заниматься румынской историей, тем, в чем он видел весь смысл своей жизни, его лишили. А теперь вот возят из дома. И над всем этим стоит знание, что машина, призванная уничтожить его народ, уже запущена и набирает ход во многих и многих странах. А скоро дойдет очередь и до Румынии. «Конечно, он будет резким», – думала Магда. «И имеет на это полное право. Но и я тоже. Ведь это мой народ, моя история. И все это они хотят уничтожить. А если так, то им придется уничтожить и меня. Нет, только не это. Такого просто не может быть. Никто не посмеет отнять у нее жизнь. В это она не могла поверить». Но они разрушили уже столько ее надежд. Ведь теперь она всего лишь сиделка и личный секретарь у своего никому больше не нужного отца. Видно, их время и правда кончилось. И лучшим доказательством этому был отказ ее издателя. На сердце у Магды стало невыносимо тяжело. Еще 11 лет назад, когда умерла ее мать, она впервые поняла, как трудно женщине одной в этом мире. Тяжело тем, кто замужем. Но еще тяжелее быть одной, когда нет рядом человека, на которого всегда можно опереться. А прожить в одиночку вдали от дома порядочной девушки и вовсе теперь невозможно. Так что если ты замужем, надо сидеть возле мужа, а если нет, значит твои дела совсем плохи. Но если ты к тому же еще и еврейка... Магда окинула быстрым взглядом двоих конвоиров. «Но почему они лишают меня возможности оставить свой след в этом мире?» «Не бог весть какой след. Совсем крошечный. Мой сборник песен. Он никогда не будет известным и популярным. Но, может быть, лет через 100 кто-то найдет его и захочет что-нибудь сыграть оттуда. А когда песня кончится, он закроет книгу, увидит на ней мое имя, и я снова оживу. А он узнает, что жила когда-то на свете девушка по имени Магда Куза». Она тяжело вздохнула. «Нет, все-таки еще не время сдаваться. Конечно, все идет плохо, и, наверное, пойдет еще хуже. Но борьба пока не закончена. И никогда не закончится, покуда жива надежда. Хотя она знала, что одной надежды здесь недостаточно. Однако без надежды все теряло свой смысл. Поезд как раз проезжал мимо поставленных полукругом ярко раскрашенных кибиток, возле которых дымился большой костер. Изучая румынский фольклор, профессор стал большим другом цыган и узнал от них много такого, что раньше передавалось в их народе из поколения в поколение только лишь на словах. «Посмотри», – воскликнула она, надеясь, что эта картина хоть немного встряхнет его. «Он ведь так любил этих людей. Цыгане». «Вижу. — ответил отец безо всякого оживления в голосе. «Попрощайся с ними, потому что и они обречены точно так же, как мы». «Ну перестань, папа, прошу тебя». «К сожалению, и это правда. Цыгане — просто кошмарный сон для правительства. Поэтому их тоже будут уничтожать. У них вольный дух, они жизнерадостные, любят толпу и смех, но не имеют определенных занятий. А фашисты не выносят таких людей. Их место рождения – это грязный клочок земли под кибиткой родителей. У них нет ни почтового адреса, ни постоянной работы. Нет даже определенного имени, потому что у каждого цыгана их целых три. Одним пользуются внутри табора, другое – для посторонних. А третье – мать шепчет ребенку при рождении, чтобы смутить дьявола, если тот придет за ее младенцем. У фашистов они вызывают такое же отвращение, как и мы». «Возможно», — согласилась Магда. «Но почему это так? Почему мы вызываем у них отвращение?» Наконец отец медленно отвернулся от окна. «Я не знаю. И думаю, никто этого не знает. Мне ведь всегда казалось, что мы хорошие граждане для любой страны. Мы трудолюбивы, мы движем торговлю, исправно платим налоги. Но, очевидно, не это главное. И такова уж наша судьба. Я и правда не знаю». Он грустно покачал головой. «Я пытался найти этому объяснение, но у меня ничего не вышло. Так же, как я не могу объяснить и эту странную принудительную поездку на перевал. Единственное, что заслуживает там внимания, это замок. Но он представляет интерес только для таких людей, как мы с тобой, а не для немцев». Профессор устало откинулся назад, закрыл глаза и очень скоро задремал, начав тихонько посапывать. Он проспал всю дорогу мимо дымящихся труб и нефтехранилищ Плоиште. Потом ненадолго проснулся, когда они огибали с востока Флореште, а потом снова заснул. Магда размышляла о том, что их ждет впереди и чего хотят от них немцы на перевале Дину. За окном проносились нескончаемые равнины, и Магда погрузилась в свои мечты, в которых у нее был муж красивый, умный и любящий. Они заживут очень богато, но богатство их будет не в золоте и драгоценностях. Все это пустая забава. И Магда не понимала, зачем людям нужны такие вещи. Нет. У них будет много книг. Их дом станет похожим на музей, полный всяких вещей, которые дороги и близки только им. А дом этот будет стоять в далекой стране, где никому и в голову не придет обращать внимание на то, что они евреи. Ее муж будет известным ученым, а она начнет сама сочинять прекрасные песни. И папа будет жить вместе с ними. А денег им хватит, чтобы нанять самых лучших врачей и сиделок. И тогда у нее останется время для работы и музыки. Горькая усмешка появилась на ее губах. Какая утопия. Уже слишком поздно. Ей 31 год. И в таком возрасте ни один серьезный мужчина не сможет сделать ее своей женой и матерью будущих детей. Единственное, на что она еще годилась, так это стать чьей-нибудь любовницей. Но на это она, конечно, никогда не пойдет. Однажды, лет 12 назад, она уже упустила свой шанс. Тогда у нее был прекрасный юноша, Михаил, папин студент. Их так тянуло друг к другу. Но потом умерла мама, и Магда осталась вдвоем с отцом. А он был настолько ей дорог, что для Михаила не нашлось места рядом. Но у нее не оставалось выбора. Отец был до того потрясен смертью матери, что только Магда могла помочь ему выдержать. Она крепко сжала тонкое золотое колечко на безымянном пальце правой руки. Кольцо было мамино. Наверное, все в ее жизни сложилось бы по-другому, если бы мама не умерла. Иногда Магда вспоминала о Михаиле. Через несколько лет он женился на другой, и сейчас у них уже трое детей. А у Магды только отец. Все изменилось после маминой смерти. Магда не могла объяснить, как это получилось. Но отец стал основным в ее жизни. И хотя в те времена ее окружало множество достойных мужчин, она не обращала на них внимания. Никакие ухаживания не могли затронуть ее, как капли воды не в силах проникнуть в стеклянную статуэтку. Они не способны впитаться вовнутрь, а когда испаряются, не оставляют после себя ничего, кроме едва заметного пятнышка. В последующие годы ей, с одной стороны, хотелось преуспеть в чем-нибудь важном, а с другой – постоянно тянуло ко всему земному, о чем мечтает каждая женщина, но теперь уже слишком поздно. В Впереди у нее ничего больше нет, и она это прекрасно осознает. И все же многое в ее жизни могло быть иначе, если бы мама не умерла, если бы папа не заболел, и если бы она не родилась еврейкой. Она никогда не говорила об этом отцу, он рассердился бы или расстроился от таких ее мыслей. Но это была сущая правда. Если бы они не оказались евреями, то не сидели бы сейчас в этом поезде, а папа работал бы спокойно в университете, и будущее не смотрело бы на них зияющей черной пропастью, холодной и страшной, из которой нет выхода. Наконец на равнинах стали появляться небольшие холмы, и дорога постепенно пошла на подъем. Когда поезд начал тормозить в пределах Кшпины, солнце уже опустилось к вершинам гор. Они медленно проехали мимо циклопических башен нефтяного комплекса Стауа, и Магда помогла отцу надеть свитер. Потом повязала на голову косынку и пошла в конец вагона, где они оставили инвалидное кресло. Молодой конвоир тут же встал и двинулся вслед за ней. Она давно уже чувствовала на себе его взгляд, который словно пытался проникнуть сквозь складки одежды. Солдату, вероятно, очень хотелось увидеть ее тело, скрытое под грубой тяжелой тканью. И чем ближе был конец путешествия, тем наглее становился этот назойливый взгляд. Когда Магда склонилась над креслом, чтобы поправить на сиденье подушку, солдат крепко ухватил ее за ягодицы через плотную ткань юбки. Правой рукой он попытался пробраться ей между ног. Ее чуть не стошнило. Она резко выпрямилась, повернулась и еле сдержалась, чтобы не вцепиться ему в лицо ногтями. «А я думаю, тебе это понравится», — сказал он, бесцеремонно обхватывая ее груди руками. «Ты совсем неплохо выглядишь, хоть и еврейка». «Я тебе скажу, что теперь ты нашла себе настоящего мужчину». Магда с отвращением посмотрела на него. Его можно было назвать как угодно, но только не настоящим мужчиной. Самое большее солдату было лет 20, если не 18. На верхней губе едва начал пробиваться пушок, который больше походил на засохшую грязь, чем на усы. Он всем телом прижался к ней, притиснув девушку спиной к двери тамбура. «Следующий вагон багажный. Пойдем туда». Магда старалась говорить спокойно. «Нет». Охранник нетерпеливо подтолкнул ее. «Ну, шевелись». Несмотря на отчаяние и страх, вызванный его мерзким прикосновением, она лихорадочно пыталась что-то придумать. Ей надо было срочно найти достойный ответ. Причем такой, чтобы не спровоцировать никаких неприятностей. «Неужели ты не можешь найти себе девушку, которая с радостью пошла бы с тобой сама?» – спросила она, глядя ему прямо в глаза. Солдат растерянно заморгал. «Конечно могу!» «Тогда зачем тебе пробовать с той, которая этого не хочет?» «Ну, ты меня сама потом будешь благодарить», — сказал он с вожделением, глядя на нее. «Тебе это так необходимо? Я думала, настоящие мужчины умеют владеть собой». Еще секунду он смог выдержать ее взгляд, потом опустил глаза. Магда не знала, что будет дальше. Она уже готова была к тому, чтобы кричать и отбиваться, если он вдруг силой потащит ее в соседний вагон. Поезд слегка накренился и начал с громким скрежетом тормозить. Они подъезжали к Кшпине. «Уже нет времени», — с досадой сказал конвоир, глядя в окно на приближающийся вокзал. «А жаль». Потом он выпрямился и большим пальцем указал себе через плечо. «Я думаю, что по сравнению с ними, я просто идеально нежный любовник». Магда машинально посмотрела в окно и, увидев на платформе четверых солдат в черной форме, почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Она много слышала об СС и сразу же поняла, кто дожидается их на перроне.